Я тогда знал только такой театр, где все самделишное. А некоторых москвичей смешили постановки Мерхольда. Зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне Сюли, мне было 18 лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в 60. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки, все актеры были мужчины. В опере «Шанхай» играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли, потому что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой, значит, он испытывает страх. Флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует. Если он делает вид, что пьет чай, значит, он начал переговоры с противником. Красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое — о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра. Мне во многом помог Федоренко. Он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу. Его рассказы мне часто открывали глаза. Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать. Иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал каллиграммы. Стихотворение было чашей, крестом, башней. Он обладал скудным материалом, латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты. На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем каллиграммы одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по-французски, могли бы быть написаны любым французским студентом. Я видел в Пекине произведение старого художника Цибайши. Ему тогда было 80 лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником. Его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами. Стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад? Действительно, Цибайши не внес в живопись ничего нового. Лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Цибайши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае. В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках деревьями любви или деревьями дружбы. Два дерева или пять срастаются в одно. Для того, чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знания ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия. Улица Корзин, улица Щеток, улица Чайников для лечебных трав, улица Театральных Бород, улица Игрушек, бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражание европейской утвари мне показались уродливыми.